территории, которую сербы считают историческим центром своей государственности и духовности, еще в XII веке там были основаны древнейшие сербские монастыри, практически сложилось двоевластие. Белград признавал свои властные структуры. Приштина, главный город Косово, отказывалась им подчиниться и создавала свои органы власти. Но албанский экстремизм был еще в зародыше. Югославская, точнее сербская полиция, по сути, контролировала ситуацию, и Милошевич, как уже говорилось, игнорировал предостережение о возможности взрыва. Однако рядом Албания, и албанцев в Косове от албанцев в соседней стране разделяет лишь государственная граница, которая далеко не везде на замке. Нежелание Белграда серьезно заняться косовской проблемой, надежда на то, что все само собой образуется, объективно усиливали позиции албанских сепаратистов в Косове, которые начали применять против сербских властей и полиции террористические методы. На первых порах представители Госдепа США считали так называемую освободительную армию Косово, ОАК, террористической организацией. В это время расшаталась ситуация в самой Албании. И в результате потоком пошли добровольцы и вооружение на помощь братьям в Косово. Подливали масло в огонь и сербские полицейские, в ряде случаев зачищавшие местности. Еще во время развала СФРЮ, Социалистическая Федеративная Республика Югославии, и в разгар боевых действий на ее территории была создана так называемая контактная группа, в которую вошли Россия, США, ряд ведущих европейских стран. 24 сентября 1997 года в рамках 52-й сессии Генассамблеи ООН состоялось заседание контактной группы на уровне министров иностранных дел, в котором участвовал я. Здесь впервые Клаус Кинкель предложил принять отдельное заявление по Косову. Мы поработали над текстом. Он в конце концов обрел достаточно объективный характер. Было принято единогласно заявление, в котором главным образом выражались тревога в связи с возможным развитием событий, содержались призыв к примирению и обращение к Белграду, который нес ответственность за безопасность в крае. Между тем, в конце февраля 1998 года произошло резкое обострение ситуации в Косове. Поводом послужило нападение группы террористов из так называемой освободительной армии Косово на сербский полицейский патруль. Вооруженное столкновение с участием спецподразделений югославской полиции привели к жертвам, в том числе среди мирного населения. С этого времени вооруженные стычки в Косове не прекращались. В таких условиях 9 марта 1998 года в Лондоне состоялось заседание контактной группы. США, Великобритания и ряд других европейских стран высказали предложение о введении экономических и иных санкций против Югославии. На самом заседании в кулуарах имел место откровенный обмен мнений. Россия зарезервировала особую позицию по ряду неприемлемых моментов, поддержав лишь положение, предусматривающее временное ограничение на поставки в СРЮ, Союзная Республика Югославия, оружия и техники военного назначения. Исходя из того, что запрет касается поставок вооружений и косовским сепаратистам. 17 марта в рамках рабочего визита по четырем бывшим югославским республикам я встретился в Белграде с Милошевичем. Обсуждение один на один было горячим. Я убеждал Милошевича выступить с инициативами об автономном статусе Косово, отвести воинские части в места их постоянной дислокации, взять личную ответственность за начало переговоров с лидером более или менее умеренного крыла косовских албанцев Ругова и объявить об этом, согласиться на приезд в Косово группы наблюдателей ОБСЕ.